В воздухе висел табачный дым. Обе невесело задумались. Окна запотели, как в прошлый раз. На вешалке болтались тяжелые осенние куртки и плащи. Приглушенный шум разговоров, постукивание ложечек о стаканы и чашки, призванное привлечь внимание официантки, наталкивали на мысль о том, что почти для всех сидящих в зале этот городок родной, что для них заглянуть в Хаффенеггер всего лишь будничный ритуал, привычное дело. А потом они вернутся к себе, но не в отеле, а к домашним пенатам, где их ждут любимые книги, телевизоры, кухни, где они смогут спокойно посидеть, почитать или постряпать, где откроют заднюю дверь и выбросят птицам крошки, и куда их в конце недели приедут навестить дети и внуки. У Эдит сдавило горло при мысли о ее маленьком доме, закрытом, сиротливом и всеми заброшенном. «Нужно вернуться», — подумала она. Потом поправилась. «Нет, еще не пора, не с этой тоской. Сперва наберусь сил. Как-нибудь досправлюсь». «Моника», — неожиданно спросила она, — «вы любите мать?» «Конечно», — удивленно ответила та. «Хотя она у меня вконец сбрендила, можно принимать только малыми дозами». «Ну, конечно, я ее обожаю. А к чему это вы спросили?» «У меня порой возникает чувство, что я бессердечная дочь. Мать умерла, но я так редко о ней вспоминаю. А когда вспоминаю, то с состраданием, какого при ее жизни никогда не испытывала, с болью, как она, наверное, думала обо мне. Но мне ее не хватает только в одном смысле. Я жалею, что не дожила до того, чтобы увидеть, как я на нее похожа. В том единственном, что она ценила, на первом месте у нас мужчины, женщины на втором. А как же иначе?» Моника воздела брови чуть ли не до самых волос. «Мне приходит на ум и идиотская утренняя история. Вероятно, помогла мне это понять, что многих женщин сближает ненависть к мужчинам и страх перед ними. Знаю, этим открытием никого не удивишь. Я хочу другое сказать. Мне становится жутко, когда такие женщины пробуют меня завербовать, перетянуть на свою сторону. Речь не о феминистках. Их-то я понимаю, хотя отнюдь не симпатизирую. Я веду речь о сверхженщинах, о самодовольных потребительницах мужчин. У этих свои сложные, хоть и неписанные законы. Они твердо знают, что им положено по праву. Удовольствия, потачки, привилегии, глупые истерики по пустякам, самообожествление. Такие женщины поражают меня своей бесчестностью, внушают ужас. По мужчинам, вероятно, бить легче, чем по ним, мне так кажется. Может, феминисткам имеет смысл взглянуть на вопрос свежим взглядом? Эдит замолчала, она попыталась высказать глубоко прочувствованное, но вышло невразумительно. «Тут с меня надо спрашивать», — подумалось ей, — «а все потому, что из-за вечного моего смирения никто не обращает внимания на мои требования. А может, и того проще, у меня не получается их предъявить». И хватит о женской чести. Дэвид назвал бы эту честь лопнувшим пузырем. Никто и не замечает, когда ее нет. «Боюсь, мне это не по зубам», — положила конец ее размышлениям Моника. «Мне бы казалось, вам-то уж нечего волноваться. Наш мистер Невилл не на шутку вами интересуется». «Чепуха», — отмахнулась Эдит. «Если он один раз пригласил меня на прогулку...» «Да, но других-то не приглашал, верно?» «Нет, честно, если вы правильно разыгрываете свою карту, вы его заполучите».